Академия домашней кухни. Добрый день, друзья! У микрофона Олег Тихомиров. И я с большим удовольствием представляю моего давнего коллегу, друга Геннадия Васильева с программой «Академия домашней кухни», на этот раз на радио ВК. Всем привет. Привет всем, кто меня слышит, так когда-то я начинал другую программу, в другой реальности немножечко. Действительно, будем говорить о кухне. Ну, наверное, сначала вообще о том, о чем мы будем говорить в этой программе и дальше, и сейчас, да, вот я так думаю. Конечно. Я вот уже больше 3 лет делаю журнал «Академия домашней кухни», и, собственно говоря, эту программу я хочу построить примерно по тому же принципу, по которому строится журнал. То есть это не только рецепты, они, конечно, тоже есть, их много. Но это важно, это важно. Да, это очень важно, но кроме этого, это еще и такие гастрономические истории. Mm-hmm. Вот истории, которые связаны... Либо это истории каких-то ингредиентов, либо каких-то редких там экзотических фруктов, овощей, ну, в общем, uh-huh. продуктов каких-то, да. Либо это истории, которые связаны с происхождением тех или иных блюд. Я думаю, что достаточно известно, что эти истории, они чаще всего такие... Ну, они, мифы, да, такие. Да, с чем-то связаны, это всегда неожиданно бывает. Да, да? Это всегда интересно. Причем вот я много раз в этом убеждался. Один из наших авторов постоянных – это Борис Бурда, известный очень uh-huh. человек, одессит. Вот Боря умеет об этом сказать так, я стараюсь этому научиться тоже. Но он же одессит, Гена. Да, да. Таки да. Таки да, да. Вот, что даже, не знаю, о сэндвиче, о котором только ленивый не написал, он умудряется сказать что-то такое, чего до него никто не говорил. Вот я надеюсь, что здесь это тоже у нас так как-то вот так получится или близко, по крайней мере. Хорошо, будем на это рассчитывать. Вообще заявленная, насколько мне помнится, тема нашей первой программы была «Мы открываем тайны сибирской кухни». Говорим о той кухне, по сути дела, вот того места, где мы родились, живем, одним словом, вот нашего мира. И честно скажу, вот вначале небольшую преамбулу от себя. Угу. Честно скажу, что кроме пельменей ничего не знаю про сибирскую кухню. Ну, с пельменями здесь же тоже... А, еще горчицу, прошу прощения, горчицу, да-да-да, очень люблю. С пельменями же тоже не все так просто, потому что вроде как общепринято, да, считать, что родиной все-таки Китай, ну, собственно, Сибирь, Азия, Восточная, там, в общем, как бы все рядом. Вот, хотя, в общем, все-таки все равно это блюдо, которое, да, даже если оно оттуда, да, оно все равно здесь, в Сибири, очень сильнее, чем в других местах, прижилось, адаптировалось там и укоренилось, это совершенно точно. Причем тоже понятно почему. То есть когда-то в свое время, я, кстати, с удивлением об этом узнал, есть такой замечательный эксперт в Красноярске, Игорь Шейн. Uh-huh. Я надеюсь, что я когда-нибудь его в нашу программу приглашу, когда вот uh-huh. это будет возможно. Вот. Это интереснейший человек, который может рассуждать, рассказывать о кухне не только сибирской, а вообще о русской кухне, ну, просто бесконечно. Он действительно очень глубоко это все знает. Так вот, я удивился, когда он мне сказал, например, что пельмени, вообще-то говоря, это сибирский фастфуд. Я говорю, как это так? Он говорит, ну вот так, очень просто. То есть, что с ними делали? Да, их отваривали, ну, то есть, сделали так же. Как... Во-первых, это всегда было, ну, это правило, не меньше 3, а чаще всего 4 сорта мяса. Вот. То есть, это дичина обязательно у них присутствовала. Ну, а дальше там варианты свинина, говядина, там, баранина, да, вот. И дичина обязательно. Это могла быть птица дикая, там могла ну, быть... Ну, она какой-то особый же вкус дает, да? Да, да. Вот. И дальше их, значит, так же лепили, отваривали. И охотники, там, когда они надолго уходили, или охотники, или кто-то еще, когда уходили надолго, значит, от жилья, они просто брали с собой вот, с тем, чтобы потом на костерочке. Нет, тут, мне кажется, самое важное, ведь, что в основном у нас тут зима все время. Да. И хранить-то их сам Бог велел, поскольку даже я помню, ну, в те времена, когда я жил в коммунальной квартире в своем детстве, и холодильников не было, то вся коммунальная квартира собиралась на одной вот этой кухне общей. Лепили. И лепили пельмени. Тут же дети, взрослые, старики, все сидят, лепят пельмени. Это всегда было весело. Я как ребенок очень хорошо помню эти вот замечательные времена, ну, да, по-своему. А потом, в коммунальной квартире там не у каждого был балкон, а, как правило, вот у одной какой-то комнаты у нее, значит, есть балкон. И вот на этой, в этой комнате, на этом балконе все вот эти пельмени выкладывались. И они там хранились долго, наверное, всю зиму. Да. Причем, вообще, вот по правилам, там их нужно было хранить в холщовых мешочках, чтобы они как-то там, с одной стороны, продувались, с другой стороны, там что-то такое. То есть, вот слегка заветренные, да, это правильно. Это так должно быть. Вот. Кстати говоря, могу поделиться рецептом сразу же. Вот, давай. Пельмени, да, вот не все знают, что так тоже можно. Значит, бабушка моей жены делала пельмени с черемшой. Оба. Понятно, что интересно, продукт сезонный, да? Интересно, да. А консервированную, кстати, можно использовать? Черемшу? Да, но будет немножко другой вкус. Понятно. Но все равно можно. Вот мы делаем, правда, в этом году нас немножечко подвели, значит, коммунальные, скажем так, обстоятельства, потому что холодильничек не вовремя отключился, и поэтому пельмени слиплись. А вообще, конечно, если есть возможность вот как-то надолго их там, то есть лепишь летом, да, когда вот даже, может быть, когда первая черемша там пошла. Ну, она сейчас уже скоро, там, я не знаю, полтора месяца, наверное, я надеюсь. Да. И все. То есть там, собственно, секрет-то весь в том, что просто в обычный фарш, в тот же самый, который мы используем там всегда, да, вместо там того же чеснока, например, если вы его добавляете, добавляется черемша. И получается совершенно изумительный вкус. Вот. Ну, во-первых, она сочнее, да, там она сок свой отдает. И особенно зимой, когда об этом по черемше уже можно только вспоминать, да, а тут ты берешь из морозилки, достаешь и там, причем. То есть вот, Ген, можно сказать так вот, что есть какое-то особое требование к тесту, например? Нет, то абсолютно никакое. Обычное нормальное тесто? Обычное нормальное тесто, пельменное, как обычно. Какие пожелания к мясу? Ну, вообще, в принципе, на пельмени мясо-то используется самое разное. То есть, там особых тоже требований нет. Не обязательно это вырезка, не обязательно это прям вот безупречно, там, без жилок, без ничего. Сейчас, я думаю, что возможность переработать мясо, даже самое жесткое, есть в бытовых условиях. Ну, комбайны есть у всех, чего ж там. А какой лучше брать вот все-таки? Какой-то цельный кусок, потом самим его перекрутить, или можно взять готовый фарш? Как думаешь? Знаешь, твое личное мнение. Я делаю и так, честно говоря. Иногда ленюсь. Ну, вернее так, чаще всего, если уж совсем честно, да, чаще всего ленюсь. Вот. Но, по крайней мере, фарш стараюсь брать там, где есть специализированные магазины все-таки, потому что там больше вероятности, что вот то, что на ценнике написано там, соответствует 60 на 40, содержанию. Да, соответствует содержанию. Больше вероятности, больше надежды на это, больше доверия. Вот. Но можно и самим, во всяком случае, что здесь, наверное, будет правильно вот сказать, да, если есть возможность купить охлажденное мясо, если вы сами делаете фарш, то лучше, конечно, охлажденное покупать, не замороженное. А, понятно, то есть, это вообще к любому, видимо, блюду относится, что... Ну, в общем, да. Да. Что оно так все-таки сохранит все вот эти вещи. А вот пропорции, например, когда вы делаете фарш, что туда добавляется, там, может быть... какие-то вещи. Ну, вот я... как ты делаешь, когда, да? Да, когда я делаю домашний фарш, я стараюсь делать... Если, допустим, я беру свинину и говядину, ничего больше, то я стараюсь брать один к одному. Вот. Чаще всего делают не так. Чаще всего больше говядины, меньше свинины, потому что она жирнее. Вот. Ну, не знаю, мне нравится вот такое сочетание, когда поровну примерно того и другого. Причем свинина достаточно жирная. Вот. Тогда получается фарш сочнее, на самом деле. Вот а какие-то еще ингредиенты, Гена, извини, что перебиваю, какие-то еще ингредиенты, там, например, баранина, вот как мы говорили, дичь, например. Там пошел где-то дичь и нашел, и вот раз туда. С дичью сложно. Истребили. Вот. А баранину, вот я, честно говоря, не пробовал, но я бы, если сделал, сейчас я представляю себе так, да, если бы я стал делать, я бы, наверное, тоже в равных какие-то пропорции взял, потому что все-таки баранина, она... ну, или может быть так. Может быть, тогда говядины побольше бы. Все-таки баранины, свинины поменьше. Вот, наверное, так. Вот. А что касается остальных ингредиентов, лук, чеснок, это стабильно совершенно. Вот причем лук, ну... Мне понравился фарш, который делается для чебуреков, именно тем, что в нем очень много лука, поэтому он сочный получается. Вот, скажем, для пельменей я бы старался. Я стараюсь сделать так же. Ну, вот, а что, кроме черемши, может быть, еще есть какие-то специфические такие вещи, которые можно положить туда? Может, еще какие-то рецепты просто существуют? Я на всякий случай спрашиваю. Вот, ты знаешь... относительно сибирской кухни ничего не скажу. Но есть же и другие пельмени. Я у китайцев ел замечательные пельмени, кстати. Так вот про Китай. Когда мы были в Китае с женой, это была вторая моя поездка туда, значит, мы попали на фестиваль пельменей. Если я сейчас не ошибаюсь, по-моему, их там было наименований 20. Вот если вот, где-то так, но не меньше точно. Вот. И какими они, каких только там не было. Да? Там были пельмени с креветками, там были пельмени со шпинатом. Там, значит, и причем они, значит, фантазеры великие, они всему этому придают, значит, форму того, чего в них содержится. Если это креветка, значит, в форме креветки. Эстеты, да. Да, очень интересно. Вот поэтому я думаю, что здесь, ну, другое дело, стоит ли называть это вот по нашей традиции пельменями, да, может, это вообще не пельмени совсем уже. Вот. Ну, по крайней мере, здесь фантазия, мне кажется, совершенно неограничена. Даже в тот же самый фарш, ну, не знаю, можно там какую-нибудь клюкву добавить, да, уже будет немножко другой вкус. И... Ну, в общем, друзья, я так понимаю, что Геннадий Васильев призывает вас экспериментировать. Безусловно. И попробуйте начать эксперименты кулинарные вот с наших традиционных пельменей. А если что-то у вас получится, ну, вот потом обменяемся какой-нибудь информацией через Facebook на нашей странице или на странице, которую сейчас вот буквально на следующей неделе обещаю запустить Геннадий, да, Академию, да, да, домашней кухни, вот, ну или на сайте радио ВК. Напоминаю, вы слушаете программу с Геннадием Васильевым «Академия домашней кухни». Академия домашней кухни. Да, вот погода такая отвратительная. Это есть такое дело. Это вообще ужасно. Я сижу с насморком, а ты кашляешь. Я надеюсь, слушатели нас простят за это. Все в одном тут живем. Ну да. Вместе, в общем, понятно. Хорошо, про пельмени мы поговорили. Рассказываем, ну, дальше. Ну, да, понятно, что не одними пельменями сыт сибиряк. Однозначно. Да, что сибирская кухня не ограничивается. Вот у меня есть такая замечательная книга. Это такая шпаргалка. Я уж не помню, сколько тут страниц. Ну, страниц, наверное... под 1000. Но называется... она большая, толстая и, самое главное, красная. Красная, это вот такая красная книга, написана на ней. Называется она «Сибирский парадный стол». Потрясающе. Это как раз Игорь Шеин, о котором я уже говорил. Вот. Но это, собственно говоря, только часть того, чего он готов сказать вообще о столе, и парадном, и не только парадном. Так вот, я сейчас просто прочту тут несколько названий таких. Значит, это тоже можно отнести к сибирской кухне вполне. Вот меню торжественного обеда в честь цесаревича Николая, когда он был в Красноярске проездом из Владивостока. Значит, только название блюд. Я не все здесь могу расшифровать. Ну, понятно, что суп-пюре из перепелов, наверное, можно себе представить, что это такое. Суп-консоме, протоньер или пронтоньер, разные написания, разные варианты. Ну, в общем, это тоже очень легко, достаточно легко. То есть, это такой легкий супчик летний. Вот. Филе, шпигованное трюфелями, уже интересно. Кстати, вот я, опять же, недавно совершенно узнал, что трюфели – это не такая уж большая экзотика, ну, там, 2 века назад для России. В России были целые деревни, которые занимались профессионально практически вот тем, что они, я уж не знаю, как они выращивали, как-то выращивали, да. То есть они в лесах вот занимались, собственно, заготовкой. Не знаю, как насчет, выжили. Не знаю, как насчет трюфелей. Я точно знаю, что моя мама, когда она держала теплицу, то туда, я не знаю, каким образом, я немножко отвлекусь просто, про грибы, раз уж тут зашел разговор, вот. Не знаю, как туда попали споры шампиньонов, я не знаю. А дело было в Хакасии, на Шира. Понятно. И они реально выращивали у себя в теплице шампиньоны. И то есть я приезжал к маме, она заходила в теплицу, тут же собирала помидорки, и тут же нарезала шампиньоны свежие, и все это, соответственно, готовилось. То есть здесь все растет. Да, да, да, да. Да вот трюфели, они в России вполне себе росли. Я говорю, были целые деревни, которые занимались именно вот тем, что они это производили, заготавливали, там как-то, видимо, сдавали, продавали. Я уж не знаю, как это было в те времена. Но, во всяком случае, это было вот... Они на этом жили. Вот еще одно блюдо – таймень под майонезом. Ну, я не знаю, что с тайменем делали, там жарили его, запекали или что-то еще, но это, в общем, достаточно просто. Да, вот дальше, значит, пунш глясе королевский, пудинг дипломат по-английски, парфе земляничное. Или вот, дрозды по-перегорски, медвежьи лапы на рашпоре, рябчики марешаль. Вот я не знаю, жаворонки, вот я, честно говоря, такой географический кретин, что я вот не знаю, жаворонки у нас вообще в Сибири. Да, должны быть, мне кажется, везде есть. Ну, значит, жаворонки до Антарктиды. Значит, жаворонки на Волованах – это тоже сибирское блюдо. Вот. Да, вообще замечательно такие вещи читать, наверное, здорово. Хотя, по большому счету, конечно, вот я слабо себе представляю, человек садится, там другая культура совсем. Это, во-первых, надо знать, как это есть. Да. Вот. Ты знаешь, однажды в юности мне попалась книжка такая, настольная книга дипломата. Я не знаю, зачем она вот издавалась в широком тираже. Это в советские времена. Видимо, готовили юных дипломатов. Вот. Но мне запомнилось почему-то там совершенно потрясающий такой совет. Там было так сказано, что если вы в чужой стране оказались и вас пригласили на какой-то дипломатический обед, и вы не, перед вами стоят блюда, которые вы не знаете, как есть, вилкой, ложкой или руками, вот, и вы не уверены, что у вас получится красиво и правильно, воздержитесь от употребления этого блюда. Ну, это дипломатично. И я бы, знаешь, наверное, за этим столом, я боюсь, я бы многого там не попробовал. Да. Но я могу сказать, что один достаточно известный в Красноярске человек, да и не только сейчас в Красноярске, на самом деле, Валерий Михайлович Зубов, он этим советом пользуется всерьез. Регулярно, он, да? Да, он когда бывает за границей, он говорит, я стараюсь вообще ничего незнакомого так вот как-то не притрагиваться. Ну, это умные люди писали книгу. Я предлагаю сейчас ненадолго прерваться, перейти к земным нашим таким вещам и послушать песню Андрея Макаревича «Люблю я макароны». Люблю я макароны, любовью к ним бываю неземною. Люблю я макароны, и что хотите, делайте со мною. Для вас это ерунда, подумаешь, еда. Но вы полейте их томатом, посыпьте черным перцем, смешайте с тертым сыром, запейте их вином. Поймете вы всем сердцем, какое это чудо. Потом вам станет худо, но это уж потом. Лиможные персоны худеют на диете и напрасно. Им снятся макароны, а надо есть пилюли для лекарства. А я человек простой, хотя и не худой. Налить я доверху томатом, набить я черным перцем, а также тертым сыром и молодым вином. И знаю я всем сердцем, что нет на свете блюда вкуснее, чем это чудо, вреднее, чем оно. Люблю я макароны, хоть говорят, они меня погубят. Люблю я макароны, хотя моя невеста их не любит. Но я приготовлю их однажды на двоих. Уж я их так полью томатом, посыплю черным перцем, смешаю с тертым сыром и дам запить вином. Поймет она всем сердцем, какое это чудо. Потом и будет худо, но это уж потом. Люблю я макароны, хоть говорят, они меня погубят. Люблю я макароны, хотя моя невеста их не любит. Но я приготовлю их однажды на двоих. Уж я приготовлю их однажды на двоих. Академия домашней кухни. Это Академия домашней кухни с Геннадием Васильевым и мной, Олегом Тихомировым. Я, кстати, должен честно сказать, Ген, что макароны-то я тоже люблю. Прежде всего за то, что я почти только... Единственное, что я умею готовить, вот так, честно скажу. Но я очень надеюсь на то, что общение с тобой пойдет мне на пользу. И мы чему-нибудь здесь научимся. Хорошо, хотя бы для одного человека, да. Кстати, вот я сейчас только что упомянул Валерия Михайловича Зубова. Значит, был такой случай, когда мы с ним делали интервью. Ну, такое бескорыстное интервью совершенно о жизни. Там, значит, и когда мы свернули на кулинарную тему, выяснилось, что кроме макарон он ничего готовить не умеет тоже. В этом смысле мы с ним близки. Да, и мы ему в конце концов в журнале подарили, значит, сделали такой подарок. Я не знаю, воспользовался он или нет. Но мы там опубликовали рецепт, значит, макароны болоньезе. То есть, ну, это, в общем, традиционное итальянское блюдо. Достаточно просто готовится, кстати говоря. И там, собственно, итальянского, по-моему, только название. Не, ну, конечно, макароны еще сами. Да, сами макароны, паста, да. А, собственно, сам соус, это мясо, это фарш. Мы потом, попозже обязательно вот к этому вернемся. Да, да, это да. Мне уже будет просто интересно. Пора разнообразить макароны по-флотски. Ну, да. Да. Ну, а сейчас продолжим тему, наверное, сибирской кухни тогда. В аппаратном столе мы уже как-то сказали, но, в общем, там я бы в подробности вдаваться не стал, потому что это все-таки очень специфическая такая тема. Я боюсь, она слишком абстрактная просто. Да. Вот здесь слабость, я себе представляю, вот этих жаворонков, в чем там они... я просто не могу себе этого представить. Я знаю, что наши красноярские гурме периодически встречаются, устраивают такие конференции, и они берут вот за основу что-то такое, да, готовятся они к этому очень долго, то есть они делают домашние заготовки, домашние опыты, пока, вот, пока там все это получается. Это все действительно очень муторно, и для, скажем, повседневной... Только такой, для, вот, наверное, очень посвященной, как в фильме «Широко закрытые глаза», где-то тайна. Да. И кушаешь жаворонка. Да, ну я же говорю, гурме, да. Ну, понятно. В общем, чего там. Вот. Если говорить о какой-то повседневной кухне, вот, опять же, какие-то знаковые такие блюда для Сибири, ну, ясно, что это, например, сало. О, сало. Да. Подожди, при чем здесь сало? Это украинское блюдо. А вот, смотря какое, украинцы едят сало без прослоек. Вон оно что. А здесь вот не так. И недавно меня научили просто... Я всегда пользовался таким сухим методом сухого засола. Вот. И у меня отец это делал. У нас был такой специальный деревянный сундучок дома, значит. И вот отец это делал. То есть это было сало с такими хорошими прослойками мяса. Вот. И было вкусно. Но недавно меня научили делать сало в тузлуке. То есть, что такое тузлук? Просто соленая вода. То есть, берешь... Ну, здесь важно, вот, чтобы соль была правильная. Лучше всего использовать крупную неиодированную соль. Вот она, слава богу, еще не исчезла из продажи, хотя нам угрожали некоторое время назад этим. Вот. То есть, это просто вода, в которой растворена соль, причем... Крепость определяется очень просто. Там яйцо плавает сырое, значит, вот все и хорош. Вот, можно еще картошку сырую также использовать. Но вот как-то получается разная плотность, на самом деле. Вот. А дальше просто нарезаешь сало ломтями такими, чтобы они... Ну, чаще всего делается в банке стеклянной, поэтому чтобы она вот сквозь горлышко проходила, чтобы эти ломти проходили. И выкладываешь там слоями. Слой сала, значит, слой чеснока. Чеснока можно много. Вот, очень. Там лаврушечка, что-то еще там используешь. Перец, а еще вот какие-то туда кладут там вот зернышки такие, тмин там, по-моему, как это называется? Ну, я не знаю, вообще тмин можно, конечно, тоже использовать здесь. Тут уже дело вкуса. Что, вообще, что касается пряностей, специй и так далее, это вообще дело вкуса, на самом деле. И когда есть вот в рецептах каких-то такая точная дозировка, которая касается специй и прочего всего, ну, я этому не очень всегда доверяю, потому что все-таки кто-то тот же самый тмин приемлет, или там, например, лаврушку, да, а кто-то, в общем, ну, совсем нет, совсем никак. Вот. А потом просто все это вот так вот слоями перекладываешь, да, рассолом заливаешь. Причем самое замечательное, что готово оно через, ну, практически через сутки, там, может быть, чуть больше. Вот. Получается очень нежное, очень ароматное, замечательное совершенно такое вот такое блюдо. Его потом, я так понимаю, можно тоненько резать. Да. И да. Ставить на стол в качестве закуски. Да, совершенно верно. А вот мы сейчас вообще говорим о закуске. Я вообще, кстати говоря, все вот эти рецепты, о которых мы... Я сегодня как-то буду вспоминать и уже вспоминаю. Они у меня, собственно, и построены по такому принципу. Начинаем с закусок, с салатов, да, потом, значит, первое, потом горячее. Не знаю, до десерта доберемся или нет. Хорошо. Так, ну продолжаем тогда про закуски, да? Еще закуски идут? Да. Вот еще... Один такой замечательный фигурант сибирской кухни, который... Ну, это уж точно Сибирь. Тут уж никакие украинцы нам никак. Это таймень, конечно же. Ну да. Совсем недавно сделал для себя такое приятное открытие. Оказывается, есть в Красноярске где купить. Причем совершенно легально. Это не пиратский таймень. А есть лицензии, есть там все разрешения и так далее. И мы недавно, правда, в складчину, потому что иначе это было невозможно, мы купили 22-килограммовую тушу тайменя. Ого. Да. Где, интересно, его выловили? Ну, где-то на северах, на наших, да. На наших северах, да. Вот. Я не знаю, насколько верно. До сих пор, ну, по крайней мере, люди, которые более меня так мягко говоря, смыслят в биохимии, утверждают, что Енисей пока еще река чистая относительно. То есть, я имею в виду там опистрохоз и прочие вот этой всякой гадости, как бы там вроде нету. И поэтому вот эту северную рыбу нашу, ее все-таки можно пока еще без особой опаски. Главное есть. Ее найти. Главное ее найти, да, вот эта проблема. Вот оказывается можно, оказывается есть где найти, и вот это вот прям приятно. Вот, и поэтому я для себя, я в первый раз вообще что-то делал с таймением. То есть, ну, я было там, когда его на рынке продавали, я покупал, там, значит, ел его. Но тут я его сам готовил. Это потрясающая рыба совершенно. Вот. Так вот, соленый таймень тоже в Тузлуке. Очень просто, потрясающе вкусно. И ничего не надо, потому что само по себе, вот, сама по себе структура и сам по себе вкус, он такой, что туда, наверное, пряности... Да, ну, то есть я делал так и так, но пряности, в принципе, там лишние. Рыба сама по себе уже, мне кажется, такая вещь, такой продукт, который вот, ну, не надо портить. Да. Как я говорю, это все равно как чай с сахаром портить, так и рыбу еще чем-то. Ее практически сырой надо кушать, но это мое личное, конечно, мнение. Ну, в общем, да. Ну, кстати, вот опять же, если иметь в виду, что Енисей пока еще нам какой-то такой особой гадости не несет, то, в общем, вот, скажем, такое блюдо, как сугуда, это же совершенно такое сибирское блюдо, вот, его здесь еще можно есть. Вот. Хотя тоже страхуется, тоже там берут перемороженную, вернее, замороженную рыбу, там потом ее оттаивают. Ну, в общем, так тоже, наверное, возможно. Но я знаю точно, чего нельзя делать с сугудаем. Его нельзя подавать так, как подают в Красноярске в одном из ресторанов. Одного известного ресторатора. Не буду его называть, конечно. Да, не будем. Будет не очень хорошо. А ты подумаешь, это реклама. Действительно, да. А тут, в общем, не хочется ни антирекламу делать, ни рекламу. Вот. Когда нам официант принес сугудай, и я, значит, стал его оттуда вылавливать, а подано было очень красиво. Стеклянная такая, значит. Ну, хоть что-то. Да. И вот я начал его оттуда вылавливать, и он звенит. Ну, просто звенит. То есть, это такие замороженные кусочки. Перемороженный, да. Причем там же фокус-то в чем? Ведь ты когда режешь рыбу, да, и когда ее смешиваешь с луком, весь, собственно говоря, цимус, он в том, чтобы они обменялись вкусами, чтобы они вот как-то полежали, поженились, как говорят, друг с другом, да. И там вот капелька уксуса, там масло, это уже вторично, на самом деле. Вот это вот самое главное, чтобы они обменялись вкусом. А как они могут обменяться, если она до стеклянного звона заморожена? Ну да, там уже все, да. Вот. Стекло со стеклом не меняется. Да. Я, Гед, прошу прощения, вот мы сейчас прервемся буквально ненадолго на рекламный выпуск и обязательно вернемся в эту студию и продолжим очень-очень хороший аппетитный разговор, от которого я чувствую, все закипает, уже начинает просто внутри. Seconds to Mars. Впервые в Красноярске. В рамках тура Love and Lust. 31 марта. Дворец спорта имени Ивана Ярыгина. Билеты по телефону 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Категория 12+. Музыкальный город представляет. Невероятно смешная, трогательная и светлая история женщины. Про желание любить и быть любимой. В спектакле «Милая моя». Главные роли исполняют Олеся Железняк, Татьяна Кравченко, Андрей Леонов. 28 марта в 7 часов вечера в Театре оперы и балета. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Музыкальный город представляет. Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины. Три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу. Улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. В следующей программе «В субботу со мной» мы продолжим обсуждение ваших посланий в ленте группы «Плюс 800». А также я предлагаю обсудить разные жизненные ситуации. Пишите о своих ситуациях, у кого что, и вместе мы попробуем разобраться во всем этом. Встречаемся на радио ВК 28 марта в 17:00 по красноярскому времени. В программе «В субботу с Джеффом». Ваш Джефф Агаев. Анонс на радио ВК. Привет, я Катя Мухина. Следующий выпуск программы «Серийные маньяки» мы посвятим сериалу «Хоумленд», а также его российскому клону сериалу «Родина». Встречаемся в следующий четверг, 26 марта, в 9 часов вечера по Красноярску. Академия домашней кухни. Да, это Академия домашней кухни. И в студии Олег Тихомиров и главный академик Геннадий Васильев. Гена, ну мы остановились там на Сугудае, по-моему. Да-да-да. И потом мне хочется еще про салат обязательно поговорить. Да. Кстати, Сугудай, вообще Сугудай, если это как глагол, да, использовать, угу. Это в переводе означает как раз означает есть сырую рыбу, свежую рыбу. Вот. Ну, действительно, мы говорим, собственно, о закусках, вот, о таких вот. И я хочу тут вот пару таких примеров салатов привести, которые, наверное, можно считать сезонными. Я вот хотел единственное небольшое сделать, ну, как бы подводку такую, если позволишь. Я небольшой специалист кухни. Я понимаю, что, скажем, существуют средиземноморские салаты. Ну, туда добавляется только масло, вот в основном овощи, масло, ну, там дальше уже сыр или еще что-то, вот. А есть еще так называемые французские салаты, куда добавляется уже соус или там майонез, например. Вот есть какая-то особенность в сибирских салатах? Ну, дело в том, что то, о чем я-то хочу рассказать, здесь, я даже не знаю, можно ли это называть сибирскими салатами. Хотя, наверное, можно, потому что грибы собраны здесь. Хорошо. Собственно, Сибирь, Россия, так что нормально. Да. Хотя вот с другой стороны рыба, опять же, тут может быть любая совершенно. Я, например, такой салат, который мне сейчас расскажу, я его делаю с селедкой. Ну, как не совсем Сибирь, не совсем патриотично, да, регионально патриотично. Ты знаешь, я был вот на море Лаптевых, мы там что-то ловили очень похожее на селедку, честно скажу. Ну, кстати, да, пелить наша тоже очень походит на селедку. Да, так что. Вот, так что вполне себе. Вот, ну, я думаю, что есть, да, есть, наверное, какие-то отличия. Тут вот самое-то главное, что для нас, это сезонность как раз. Я однажды прокололся очень сильно. Я купил на улице, просто подкупили меня своим видом, огурцы пупырчатые такие, замечательные. А по всем, на самом деле, признакам календарным, огурцам-то в реальном с грядки еще рано было появляться. Мы их купили, мы сделали салатик, это просто порядка отступления. Сделали салатик, он у нас, значит, ну, чего-то поели там сразу. Сутки он у нас простоял в холодильнике, потом я открыл, значит, контейнер этот, он не очень плотно был закрыт, то есть ничего такого не должно было произойти. И я обнаружил там субстанцию, я даже сначала не понял, что это такое. Это было такое желе, вот какое-то, ну, совершенно такое. Значит, звоню я эксперту, который биохимик, говорю: «Игорь, что это было?» Он говорит: «Нормально все, это нитраты». А, вот так. Поэтому да? Сезонность, сезонность, еще раз сезонность. Вот. И я с тех пор действительно стараюсь как-то, ну, придерживаться этого принципа. Если я точно не уверен, что вот то, что я покупаю там где-то в определенных местах, вот, наверное, где-то в определенных местах можно покупать и огурцы, и даже помидоры, там, ну, как-то вот научаются потихонечку выращивать. Гена, можно я маленькое отступление сделаю в этом смысле? У Станислава Лема есть совершенно замечательное такое рассуждение, что человечество... Оно прошло через определенный период, когда они, люди первые, вот, они изучали окружающий мир, и им же нужно было выяснить, какой продукт съедобный, а какой несъедобный. И вот самые мужественные ели все подряд. И когда они умирали во благо человечества. Боюсь, что вот сейчас, вы знаете, друзья мои, время такое, что нам приходится снова повторять эти подвиги. И вот ходить по магазинам, есть все подряд и выяснять, вот что можно есть, а чего нельзя. Я бы в этом отношении, наверное, обратился к нашим уважаемым слушателям, друзьям. Вы делитесь этой информацией. Вот где есть хорошая продукция, где есть плохая. Вот это не реклама, это просто забота о ближнем. Не ешьте нитраты, в конце концов. Целиком тебя поддерживаю. Причем, действительно, очень часто не знаешь, где подскользнешься. Вот я знаю одного производителя, который... Он в крае, опять же, тоже известен достаточно, овощевод, у него Ну, я знал до сих пор, что у него в любое время года можно купить там огурцы. Ну, с помидорами не так, немножко они все-таки не такие. А вот огурцы были безупречные совершенно. Вот не, в этом году не получилось что-то. Видимо, там что-то стали тоже добавлять в почву или там что-то еще произошло. Uh-huh. По крайней мере, тот аромат, которым они вот всегда были богаты, и вот этот вот вкус, он пропал. Они, трава травой. То есть, кстати, что вот эти, что другие. А как ты выбираешь овощи? Вот помимо того, что ты, допустим, знаешь, в каком месте брать, в каком не брать, но есть какой-то внешний вид, запах, вот как-то на что ты ориентируешься? Ну, если летом, там проще, конечно. То есть, все-таки огурцы с грядки, их видно. Uh-huh. Вот это видно просто. Ну, знаешь, кому видно, то кому не видно. Вот меня запусти, я не увижу. Ну, во всяком случае, если сидит на каком-то уличном рыночке какая-то бабушка из деревни, да, бывает, кстати говоря, что и бабушки обманывают. Да, вот том-то и дело. Мне уже рассказали, да, они покупают, а потом тут же перепродают. Да. Вот. Прокалывались, и мы тоже прокалывались сколько раз. Ну, вот как-то там... Бабки-диверсантки, да. Приходится, знаешь, вот здесь единственный, мне кажется, выход, это вот как с мясом тоже. То есть, ну, где взять хорошее мясо? Даже где купить мясо так, что ты был уверен, что тебя точно не наколят, там, что оно не напичканное там водой, ну, в общем, понятно, что с ним делают. Искать поставщика своего. Больше никак. Вот есть сейчас вот несколько у нас таких адресов, куда мы ходим безбоязненно, скажем так. Uh-huh. Вот. И причем я понял это очень хорошо, когда однажды на центральном рынке мы покупали постоянно там у одного и того же продавца и свинину, и говядину. Однажды не повезло. Но. После этого перестали просто. Вот. И я решил, что когда... Ну, во-первых, массовая, да, то есть это перепродавец. Mm-hmm. Это просто прилавочный продавец, которому что дали, то он и продает. И она, в общем, не виновата. Ну, да. В этом, да. А если я иду, например, в какую-то небольшую лавочку, и мне говорят, я потом, ну, я в этом убеждаюсь просто на разных там, через разными путями, да, мне говорят, что у ребят где-то там в Элите или где-то еще там в каком-то районе там неподалеку свое хозяйство, и они поэтому баранину оттуда привозит и говядину. Uh-huh. Я вижу, что это, но она как бы водой не истекает, по крайней мере. Вот. Ну, я покупаю раз, два, три, да, и я понимаю, что действительно мясо нормальное там, но когда готовишь, все равно видно, все равно чувствуется там uh-huh. где-то вот жидкость лишняя, где-то еще там что-то такое, где-то там какой-то запах. В общем, как говорится, смотрите, что берите, слушайте умных людей. Я прошу прощения, отвлек, но такая тема животрепещущая. Нет, отвлек от салатов, прости. Тема очень живая. Давай к салатам. Да. Ну, вот, опять же, это скорее такие гибриды салат-закуска. Вот, я не знаю, можно это считать салатом, можно это считать закуской. Причем делается все очень просто, и риск как-то поскользнуться, ну, достаточно невелик. Mm-hmm. Вот, потому что, ну, например, такие ингредиенты, как картофель, вот, все-таки он у нас, ну, даже если это какая-то вот такая, она не очень ровная, да, там, не такая, как в супермаркетах. Вот, кстати, как раз вот эту лучше не брать, mm-hmm. которая ровная. Mm-hmm. Вот, а если ты покупаешь там где-то на рыночке, в общем, даже если она неровная, она все равно какая-то такая, ну, выращенная, скорее всего, не очень далеко отсюда. Вот. То есть, ну, например, вот два таких салата, да, это абсолютно картофельные салаты. Да рассказывай уже. Ну, рассказываю, да. Значит, картошка, соленая рыба, это, может быть, я уже говорил, сельдь, лук, соль, перец белый или черный и растительное масло, больше ничего. Лук полукольцами или там четверть кольцами, uh-huh. картошечка отварная, опять же, можно ее отварить в мундире, можно не париться, а заранее очистить, но главное, чтобы не разварилась. Вот, кубиком ее нарезаешь, все это дело смешиваешь. Вот. Просто смешиваешь? Просто смешиваешь, да. Рыба, соответственно, тоже режется там небольшими, ну, это, конечно, филе, то есть она должна uh-huh. без костей. Понятно, без костей, да. Да, поэтому здесь вот может, проще селедка как раз. Это, с другой стороны, кому как, опять же. Мне жена, например, ненавидит ее чистить. Ненавидит ее чистить, например, там от костей. Вот. И получается очень вкусно. Очень просто, там очень так, без, хорошо. Этого, без затей. Принято. Следующий. Да. Следующий вариант, это, я думаю, что у нас, ну, если не каждый второй, то, по крайней мере, довольно многие заготавливают на зиму грибы. Разными способами. Замораживают просто, отваривают, замораживают. Вот мы, например, отвариваем и замораживаем. Или там жарим и замораживаем. Uh-huh. Для салата, вот для этого, совершенно изумительно. То есть, что такое? Картошку также отвариваешь, нарезаешь кубиками. Грибы, значит, немножечко. Ну, особенно вот, лучше, если они отварены предварительно. Uh-huh. Не обжарены, а отварены. Бросаешь в кипяточек, чтобы они просто так вот раз это разлиплись, что называется, да. Вот, на дуршлаг даешь им немножко остыть, смешиваешь, опять же, добавляешь туда лук, также порезанный там четверть кольцами там, или полукольцами. Вот, соль, перец, и здесь уже лучше майонез. Почему майонез? Я вот все собираюсь приготовить домашний майонез. И все ленюсь. Хотя это не сложно. Сделаешь, потом нам обязательно расскажешь об этом. Да, конечно. Вот. Ну, вообще, судя по тому, что ты рассказываешь, вот это действительно такая кухня, которую я в Европах не встречал. Вот она наша. Да, да. Все, да, причем, родное. Причем, почему я говорю, что это салат-закуска? Потому что это достаточно сытно. Ну, ты понимаешь, да, грибы, там, картошка уже так само по себе. Вот, кстати, очень хорошо. Я в этом отношении тоже как-то к легким салатам отношусь так немножко с настороженностью, думаю. Ну, что мараться, давайте уже сразу поедим как следует, а потом перейдем. Ну да. Легкие они, наверное, и хороши летом как раз. Вот когда. Летом, Гена, хороша окрошка. Вот, согласен. Да, согласен. Вот она замена всему буквально. Да, да, да. Но мы об ней поговорим, когда вот. Когда будет лето. Да, да, когда начнет наконец зеленеть что-нибудь во дворе. Я предлагаю сейчас вот послушать одну замечательную песню, а потом перейти к более серьезным блюдам. Да, горячим. Да, да. С Эвереста, ни другим подобным средством нас уже не запугать. Будем петь мы повсеместно песни гордые протеста, остальное все нечестно. Не желаем больше лгать. Зовет нас песен протеста клич: граждане, все остальное кич. Граждане, встанем, сомкнув ряды. Граждане, и ни туды, ни сюды. Распевают, что попало, а протеста песен мало. Про любовь и труд навалом, а протеста в год одна. А между тем давно известно то, что наше с вами тесто. Очень прелесть, как чудесно, им гордится вся страна. Да что там, к тесту у нас талант. Граждане, тесто у нас гигант. Граждане, экспортный вариант. Граждане, выше любых пропаганд. Hey, Russian тесто is the best тесто in the world. Загляни в любое место, от Хабаровска до Бреста. Все мы сделаны из теста, из единого куска. Все по ГОСТу, без халтуры, все единой рецептуры. От работника культуры до сотрудника ЧК. Живем мы, думаем, как один. Граждане, разом едим и бдим. Граждане, правильный наш замес. Граждане, движет всемирный прогресс. Всем известно наше тесто, всем известно наше тесто, всем известно наше тесто, всем известно наше тесто, хоть ржаное, это зато свое, родное. Не верьте милитаристской лжи, для теста не сои нужно, а ржи. Нашего теста лапша на всяких ушах хороша. Пусть крепнет дружба советских хлебобулочных изделий с плодами хлебного дерева развивающихся стран. Ура! Элегантны и прожжены ходят крендели и жены, бродят толпами батоны, не стыдясь своей цены. Простодушные галушки, сладострастные ватрушки, плюшки мягче, чем подушки, и блины любой длины. А посмотреть, что у нас внутри, граждане, дьявол, нас раздери. Граждане, можем держать пари. Граждане, форменные сухари. Hey! Мягкое место из нашего теста, самое мягкое место. Мы охотно плесневеем, усыхаем, мы черствеем, чтобы те, кто поважнее, нас не съели на обед. Да, на вид мы фронтоваты, а на вкус нуватоваты, суховаты, пресноваты. Изюминки в нас нет, а может кто-то изюм крадет. Граждане, в грязный карман кладет. Граждане, пусть набивает рот. Граждане, с ним разберется народ. Есть не будем колбасу мы, а на накопленную сумму купим в Африке изюму. всевозможнейших сортов. А нашпикуем мы ватрушек, кренделей, галушек, плюшек, бесхозяйственных горбушек и ответственных тортов. И чтобы нас захотели съесть, граждане, это ж такая честь, граждане, плесень бы махом смесь, граждане, и ускорять НТП, чтобы наше тесто и тут, и там, граждане, а не под хвост котам, граждане, трам-тарарам-там-там, граждане, ну и т.д. и т.п. Академия домашней кухни. Прекрасная песня дуэта Иоси Дагин. Ты говорил, ты знаешь автора. Да, ну, музыка это Георгия Васильева и Алексей Иващенко. То есть я уж не знаю, кто там больше руку приложил. А стихи написал Борис Бурда, тот самый одессит замечательный, который еще и знаток кухни, кулинар. Чувствуется человек, да. Протест он точно знает. Отлично. Надо, кстати, будет там как-нибудь одну из программ посвятить вот каким-то таким выпечкам. Да, как ты думаешь? Да, вполне, хотя я, честно говоря, сам вот в этом плане не очень большой мастер. А вот мы погрузимся в тему. Да. Ну, с другой стороны, там жена, например, делает пироги по оригинальным совершенно рецептам. Вот мы и выясним этот вопрос. Оно будет полезно для нашего кругозора. Так, мы обещали перейти к горячему. Да. Вот есть у меня еще одна шпаргалка, тут тоже больше 500 страниц. Называется, да, неплохая. Называется замечательно. Совершенно практические основы кулинарного искусства. Вот представляешь, да, как люди серьезно к этому. Кулинарного искусства. Не просто так, не мастерства, там, не чего-то еще. Искусство прямо. Нет, на самом деле совершенно, мне кажется, справедливо. Потому что есть такое определение, которого я придерживаюсь по отношению к искусству. Искусство – это то, что может и должно удивлять. Я думаю, вот здесь все в порядке. Здесь можно так удивить, что ого-го. Совершенно согласен. Потому что удивился сам. Вот я, честно говоря, так, скажем, сдержанно отношусь к такому понятию, как аутентичность, да, и не очень стараюсь там как-то придерживаться этого, там, стараться тщательно там и так далее. Вот, тем не менее, вот автор этой книги Пелагея Ивановна Александрова Игнатьева. Замечательна она тем, что она, ну, она много лет сама преподавала, она учила юных барышень, вообще говоря, кулинарному искусству, вот этому самому. И это не первая книга, которая в России вышла на эту тему, потому что была еще и Малаховец, и были другие авторы. Чем она отличается и почему она выдержала 11 изданий, собственно говоря? Тем, что это не просто рецептурный сборник, это настоящий учебник. То есть здесь технология и рецепты, они вот как бы в полном таком гармоническом соответствии, то есть в полном балансе. Тем мне это показалось интересным. Вот я стал ее читать как художественную литературу вообще. Хотя один мой товарищ говорит, если ты читаешь кулинарную книгу как художественную, значит, ты больной человек. Ну, не знаю насчет больного, но риск набрать веса, мне кажется, точно есть. Ну, да. Ну, вот. Так я по ее рецепту, описанному в этой книге, уж я не знаю, там, насколько он ее... Хотя, подожди, прости, что перебил, но замечательная литература, там, Ваниса и Гелия. Да, извини. Да, да, да, да. Гениса и Вали. Да, Гениса и Вали. Прошу прощения за мой... Да, кстати, совсем недавно, вот буквально недавно прочел, хотя книга старая достаточно, книгу Гениса, Колобок и другие. Да. Это же прекрасная вещь. Вот. Да. Ну, а там «Русская кухня в изгнании», которую они вместе еще написали, это тоже замечательно. Ну, да. Ну, так вот, значит, у Александрова Игнатьева я нашел рецепт супа, который я, в общем, готовил. Вот я делал рассольник там, ну, не скажу, что каждую неделю там я его готовлю, да, ну, несколько раз в жизни я его готовил. Вот. И тут я почитал, и мне показалось это интересным. Значит, я делал совершенно по-другому. Вот. Я попробовал впервые, может быть, или там, ну, почти впервые в жизни придерживаться вот тех шагов, там, тех рекомендаций, которые даны именно вот в ее описании. И ты знаешь, получилось замечательно. Действительно, это рассольник с почками. Вот. Ничего особенного. То есть, почки говяжьи, там, телячьи. Ты знаешь, Гена, прости меня, пожалуйста, я опять тебя перебиваю. Мне нравится все время перед рецептом фраза «ничего особенного». В ингредиентах, правда, ничего особенного. Все же дело в том, как это сделать потом. И насколько получается особенное. И тогда получается особенное, да. Ну все, поехали. Ну и так, значит, коль скоро рассольник с почками, то, естественно, почки. У нее там в рецепте либо воловьи, либо телячьи. Вот у меня, если не ошибаюсь, были телячьи. Ну, точно не воловьи. Значит, для бульона мясо, желательно на кости, говядина. Корение, вот корение, кстати говоря, это такая неотъемлемая абсолютно часть и вообще русской кухни, и сибирской в том числе. То есть бульоны всегда варились обязательно с кореньями. Корение – это репа, лук, порей, да, пастернак, корень пастернака, сельдерей, корневой, либо хотя бы стебель. Ну, лучше корневой, конечно, потому что корение все-таки. Вот, морковь, что там еще, петрушка корневая. Это тоже особая, как бы, такая порода петрушки, особый сорт. Вот. Картофель, соленые огурцы, естественно, значит, немножко томата, растительное масло. Вот единственное, в чем я, пожалуй, допустил отступление, здесь есть еще мука для пассировки, но ее там немножко, 2 столовых ложки. Вот я, по-моему, этого не использовал. Хотя я просто знаю, почему. Дело в том, что мука вообще в русской кухне, вот для щей, для рассольника, для того же, для каких-то еще супов, она использовалась для загустения. Это чисто в целях, ну, как бы больше сытности, да? Более сытным. Да. Соответственно, меньшими порциями там можно было наесть. Ну, в общем, то, что, может быть, и не всегда актуально. Да. Хотя, с другой стороны, да, разумно. Вот огуречный рассол, сметана, перловая крупа, естественно, поскольку, опять же, рассольник. Ну, вот пока, кроме кореньев, действительно ничего экзотического. Вот, с кореньями придется поискать, повозиться, видимо. Ну, да. Ну, а дальше просто готовится бульон. Вот здесь самый важный, может быть, даже самый важный этап как раз, поскольку это с почками, да, то почки ведь надо подготовить обязательно. Вот это да, такой серьезный вопрос, это же, в общем, да. Тут надо уметь с ними обращаться, насколько Да, и вот я, кстати, для себя, вот, может быть, из этого рецепта впервые узнал, но, во всяком случае, тоже узнал об этом недавно, что почки, когда замачиваешь и вообще, когда их потом варишь, их желательно не резать, их желательно целиком варить, иначе они оказываются после, если сделать не так, да, они будут твердыми, жесткими. То есть сначала удаляешь жилки, там удаляешь всякие вот эти вот, значит, ненужные элементы, снимаешь пленку, вот, и в холодной воде их нужно вымочить. Иногда добавляют туда уксус, но вот в этом рецепте этого нет, и, может быть, это правильно, потому что уксус, он еще как раз придает жесткость определенную. Вот здесь, видимо, это лишнее. Просто главное часто эту воду менять, и можно несколько часов их вымачивать, и тогда, в общем, все, вот этот вот запах неприятный. Там, да, самое главное. Да. Он уходит. Вот, затем, вот было такое слово, сейчас его не употребляют, может быть, я не знаю, только где-то уже такие, ну, сильно профессиональные кулинары, обланжирить. Это что-то очень специфичное. Это означает, нужно почки залить горячей водой и довести до кипения. Потом воду эту слить, и так сделать 2 раза. Ну, с телячьими-то можно 1 раз, понежнее как бы. Вот. Затем все это вместе с мясом заливается холодной уже теперь водой, вот, доводится до кипения, на медленном огне 1,5-2 часа варится. Таким образом получается бульон. Дальше варианты, на самом деле. Мясо, которое вот в этом бульоне, оно может быть использовано тоже потом, но там для чистоты эксперимента можно мясо, значит, отдельно съесть, а рассольник сделать исключительно с почками. Да. Ну, в общем, да, ты знаешь, это тоже разумно. Ну, и коренья, здесь с кореньями тоже поступают таким образом, значит, вот их как бы расчленяют. То есть обрезки, ну, чистится репа, да, чистится там морковь, там что-то еще. Обрезки эти идут в бульон, потом, потому что бульон все равно процеживается. Вот. А вот сами коренья, они так же, как картошка, нарезаются, и потом они используются, собственно говоря, в супе уже как гарнир. Вот. Вообще, мы как бы часто используем какие-то слова, ну, то же самое слово «гарнир», да, в определенном абсолютно контексте. Мы не понимаем, что на самом деле то, что вот в супе густое, это тоже гарнир. Да. А мы называем это гуще. Да, мы называем это гуще. Водички или погуще, да. Да. Ну что же, да, интересно. Геда, знаешь, у нас с тобой осталось вот 2 минуты, боюсь, для нашего замечательного, просто потрясающего. Вот на супе наша ужина закончится. Да, и я просто боюсь, что уже к серьезному горячему, а до десерта мы точно не доберемся. К серьезному горячему мы не перейдем. Придется отложить это для следующего выпуска. Я все-таки, знаешь, вот хотел бы еще, может быть, поговорить о том, что вот сам ты, например, вот из того, что ты когда-то готовил, и относится, может быть, к сибирской кухне, вот какое блюдо твое самое любимое, может быть, в 2 словах? Так, ну, я не знаю, можно ли это отнести к сибирской именно кухне, но к русской точно. Угу. Это суточные щи. Причем там тоже, если следовать строго какому-то такому канону, да, они делаются не так, как делаю это я, но для того, чтобы сделать правильно, требуется больше времени немножечко, uh-huh. и больше возиться просто приходится. Вот. Но у меня тоже ничего. Они у меня в духовке стоят ну, практически ночь, томятся. Будем так говорить. Скажи мне, что ты любишь, и я скажу, кто ты. Вот ты человек, который любит суточные щи. Это да. Замечательно. Друзья мои, ну, время, да, действительно, наша программа подошла к концу, она далеко не последняя, мы через неделю, снова в среду, с Геннадием Васильевым встретимся, ну, до этого времени, я надеюсь, проанонсируем, о чем будет следующая передача, а я хочу сказать, что вот эта программа, она выйдет несколько раз в повторах, а потом она будет в записи выложена. И Гена пообещал, что он несколько рецептов, которые рассказал сегодня в программе, он нам даст, и мы их тоже опубликуем у нас на сайте radiovk.ru. Да, непременно, поскольку рассольник мы только начали готовить, то, конечно, вот это будет как раз кстати. Вот, ну а теперь пришла пора прощаться. Спасибо большое, Ген. Всего доброго, спасибо. Приятного, как говорится, всем аппетита. Да. Академия домашней кухни.